И все же я был убежден, что это ложь, и убежден до сих пор. Но и желание покорить ее было не все, что мной тогда владело. Кроме того, стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мной владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине. Это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подл, как я был тогда. Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с КСА. Или вернее, опозорил КСА. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала. Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я КСА. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено, и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая. Тогда она казалась мне бесстыдней, чем я бесстыдный. Ее растрепанные волосы, ее потное лицо – все свидетельствовало о безобразии ее тела и души. Если раньше я ее и любил, то этот день был последним, любовь исчезла навек. И если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть, можно сказать и так. И вот, о, разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти? В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам своими собственными устами. «Убить Ватару», – прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума. Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать, чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь ее унизить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели, так как слова, которые я произнес. Убить Ватару, убить мужа, любовь к которому КСА выставляла на показ. Вынудить у нее согласие на это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал убить Ватару, было мало, то потом какая-то невидимая сила, наверное, сам дьявол, поработила мою волю и увлекла меня на путь зла, иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неотступно шептал на ухо КСА одно и то же. Тогда, немного погодя, КСА вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только легкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на ее лицо, в ее глазах таился странный блеск, какого я ни разу еще у нее не видел. Прелюбодейка, вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к ее развратному, поблекшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил свое обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда, пусть я и играл этой женщиной, моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо ее вдруг изменилось, и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, признаюсь прямо, я принужден был дать обещание убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся, если я не соглашусь, КСА мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеется надо мной, как над трусом, пусть смеется. Это сделает только тот, кто не видел КСА тогда. Если я не убью его, то КСА, пусть и не собственными руками, все равно убьет меня. Так пусть лучше я сам убью Ватару. С отчаянием думал я, глядя в ее глаза, плачущие без слез. Я дал клятву, и когда я увидел, как КСА опустила глаза и засмеялась, так что на ее бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась? Ой, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обесчещенную, дважды обесчещенную душу принять грех убийства. Если бы этой ночью я нарушил клятву, нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся, и кроме того, я говорил, что боюсь мести, и это не ложь. Но есть еще нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного?

Наверное, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Марита, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, который я видела, лежа на руках у кормилиц. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет. Нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех. То, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой. Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете. Но это еще можно было бы изменить. Я была еще подлее, еще безобразней. Под предлогом заменить собой мужа не хотела ли я отомстить этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой. Отомстить за все. Вот подтверждение. Когда я увидела его лицо, странное оживление, похожее на лунный свет, потухло во мне, и мое сердце вдруг оледенило печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи, от того, что изранили мое сердце, и из-за злобы, от того, что осквернили мое тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит. Ничего не стоит и моя смерть. Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желаннее, чем жизнь? Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и еще раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если увижу, что он нарушил клятву. А если так, он должен прийти. Дав клятву, он не может не прийти. Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит, но эта любовь мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека, и этот единственный человек сегодня ночью придет меня убить. Даже при свете лампады мне слишком светло, мне, измученный моим возлюбленным. Коса гасит светильник. Вскоре в темноте слабый звук отодвигаемой ставни, и сквозь щель падает бледный свет луны.